Раздел 3. Снижение качества управления хозяйством. Страна как самолет, а власть и управление – его экипаж. От его квалификации, здоровья и совести зависит жизнь страны. Рынок не может заменить организующую роль государства. Без государственного воздействия рынок становится саморазрушающейся системой. Этот вывод сделан теоретически и не раз подтвержден на практике, иногда в форме драматических хозяйственных катастроф. За 90-е годы в России произошло изменение принципиальных установок государства в сфере хозяйства и падение качества государственного управления. Власть не только перестала видеть многие угрозы для хозяйства России или не способна им противостоять, но и сама нередко становится источником важных угроз. Это тем более важно, что государственные власти, госаппарат остаются после кризиса 90-х годов практически единственной организованной и организующей силой общенационального масштаба.